Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, наверное, около недели назад у нас на автоответчике раздался вот такой звонок. Уважаемый Александр Геннадьевич, у меня к вам просьба. Нельзя ли в одной из ваших бесед коснуться такого, может быть, не знаю, как это назвать, то ли это черта характера, то ли это врожденное свойство, немотивированное упрямство. Это в России существует очень давно. Есть даже такая поговорка. Ей говорят «брита», а она отвечает «стрижена», старинная поговорка. И вот встречается, на мой взгляд, очень часто. Вот я вижу в окружающих людях, в разной, правда, степени. И вот хотелось бы разобраться с вашей помощью. Это Анатолий, Москва. Большое вам спасибо. До свидания. Ну вот, Анатолий сказал спасибо нам всем, даже заранее, и поэтому я просто не могу не поговорить об упрямстве здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Где 495, код города Москвы, а 956-15-14 – это телефон программы «Серебряные нити». Мы сегодня говорим не просто об упрямстве. Видите, судя по звонку нашего радиослушателя, об упрямстве как национальной черте характера. И главное, конечно, что мы должны выяснить, что такое упрямство – хорошо или плохо. Это нужная черта характера или мешающая? Ну и, конечно, вообще, что же все-таки мы называем, и что же мы все-таки называем хорошим упрямством, в хорошем смысле, а что в плохом? Вообще, плохо это или хорошо быть упрямым? Или упрямиться. Кроме того, что можно звонить на телефон 495-956-1514, мы с вами с сегодняшнего дня пытаемся разговаривать еще и с интернетом. Ну, конечно, пока не в аудиоформате, но у нас есть небольшой ресурс. Ресурс этот называется «Серебряные нити», и найти его очень просто. Нужно набрать адрес serebniti.ru латинскими буквами, всей с точкой и без всяких перерывов. Все очень просто, serebniti.ru. Там, ну, на первой странице есть чат, и в этом чате можно задавать вопросы ведущему напрямую или высказывать свое мнение о, соответственно, сегодня упрямстве. Что же все-таки оно такое? Стоит его возводить в ранг достоинства или все-таки нет? Что такое детское упрямство? Всегда хороший пример, давно мы не говорили на детские темы. И как с ним бороться, и надо ли с ним бороться. В общем, все, что вы хотите сказать об упрямстве. Об упрямстве изменить. Извините, чего-то я стал заговариваться. Сегодня на сайте serebniti.ru и по телефону 495-956-1514. Я хочу сказать, что, ну, мы очень давно не слушали рок-н-роллов и кабили в наших передачах, и, по-моему, лучшей музыкальной иллюстрации для упрямства просто не бывает. Редкая, но, по-моему, очень хорошая рок-н-ролльная певица Барбара Питтман сегодня будет демонстрировать нам упрямство, ну, наверное, не всех людей, ну, хотя бы подростков. Baby, just because we can't don't let you flash and go through. Серебряные нити. Ну вот, в интернете у нас уже потихонечку заговорили об упрямстве, и возник разговор о том, мотивировано упрямство или нет, или бывает упрямство немотивированное. Тоже хороший вопрос, но ответ на него, тоже последовавший в нашем чате, то суть ответа на него сводится примерно к следующему. Вообще, человеческое поведение может быть немотивированным для самого человека, а для наблюдателя или для аналитика, если хотите, его как бы всегда можно назвать мотивированным. Ну вот, например, трехлетний малыш. Ну, какая там у него мотивация? Он во всем нам противоречит, старается все сделать наоборот, падает на пол, даже иногда нападает на родителей с крепко сжатыми кулачками. Но не мотивировано ли такого рода поведение? Да нет, конечно, ничего не возникает беспричинно. Упрямство маленького ребенка – это негативная реакция, негативный психологический ответ на ваши приказы, требования и действия. Ну, или, по крайней мере, на вашу манеру производить эти приказы. Например, на просьбу «не шуми» ребенок отвечает «буду шуметь», «не реви», «буду реветь» и так далее, и так далее, и тому подобное. Хорошо упрямство или плохо, оно в любом случае мотивировано. И оно, в общем, в любом случае и чаще всего мотивировано как протест. Откуда берется протест? Ну вот, например, что очень коротко сказала наша постоянная радиослушательница Марина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Упрямство, по-моему, это неумение подчиняться. Марина, Подмосковье. Вот, видите, как просто, конкретно, упрямство – это неумение подчиняться. Но проблема заключается в том, что кому подчиняться? Да и стоят ли приказы того, чтобы подчиняться? Это вечное, действительно, прав был наш радиослушатель, который объявил тему, прав абсолютно. Это вечная русская тема. И более того, огромное большинство нашего вполне взрослого упрямства, по-моему, абсолютно взрослого, оно направлено на то, чтобы не подчиняться любой ценой. И, ну, очень может быть, что то, на что мы сетовали в 90-х годах, вспышка бандитизма, то, о чем мы говорим сейчас, все события, которые происходят вокруг, они так или иначе являются следствием действительно существующей национальной черты характера. Нежелание подчиняться. Нежелание подчиняться как самоценность или как самоцель. Потому что, ну, в общем, кроме всего прочего, в этой стране всегда были поводы, правда, для проявления упрямства, но это упрямство, кроме всего прочего, было смертельно опасно. Здравствуйте, Лариса. Алло, Мурманск есть у нас еще на проводе? Алло. Да, здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Вы знаете, я просто, когда вы задали вопрос, у меня почему-то сразу возникла мысль. Упрямство профессора Преображенского. Это упрямство или это просто нежелание, чтобы тобой манипулировали? Может быть, упрямство это все-таки не просто тупое упрямство русское? Ларис, ну, давайте сразу. А как называется, вот нет ли в русском языке слова, которое очень похоже на слово упрямство, но которое называет, ну, скажем, качество профессора Преображенского? Почему мы как бы упираемся только в слово упрямство? У него нет сходного синонима? Наверное, синоним не очень точно. Алло, Ларис. Ну, наверное, синоним я не подберу, но это... Я очень просто хочу сказать. Мы человек, который имеет свое мнение. Мы всегда хотели сказать следующее. Вообще-то в русском языке желание отстоять свои, ну, например, этические принципы или свое мировоззрение, как у профессора Преображенского. Может быть, не лучший, кстати говоря, пример, но, тем не менее, пример. Вообще-то называлось упорством. Разве нет? Вот есть разница между упрямством и упорством. И это, наверное, одна из тем нашей передачи. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте. Значит, по поводу упрямства. Упрямство необходимо человеку для достижения цели. Когда человек, значит, упрямый, значит, он поставил свою определенную цель, и чтобы ее достичь, эту цель, необходимо, конечно, упрямство. Оно, упорство – это что-то другое, а вот упрямство – это прямая, значит, это необходимая черта человека. Вот, теперь по поводу это, вот пропела, Брыльска пела, да? Алло. Да-да. Пела Брыльска. И вот эта Брыльска, она на иностранном языке пела, что Россия страна дураков, и что Иван Дурак — это национальный герой в России. Вот, представляете? А? По радио ты говоришь. Ну и что? Вот. Значит, действительно. И желательно, чтобы звучали песни на русском языке, а то звучит это и на... Спасибо. Спасибо, Иван Васильевич. Ну, желательно. Но не могу я набрать песен на русском языке, уже много раз говорил, чтобы проиллюстрировать разных оттенков состояния души человеческой, о которых мы на протяжении этих лет говорим. Но мне кажется, что вот именно эта позиция, скажем, что должны звучать только русские песни, она и представляет собой некую форму упрямства. Почему? Ну, почему только русские? Почему русские не должны и не могут знать культуры того множества народов и стран, которые, например, звучали в нашей передаче? Собственно говоря, не только эти певцы, но и Бах, и Бетховен, в общем, как-то не были русскими, и ничего негативного и отрицательного я в этом не вижу. Вот так как к неким этическим принципам это отношение не имеет, то мне кажется, что это упрямство. Я специально говорю для того, чтобы наши радиослушатели, может быть, могли разобраться. Ну, действительно, здесь есть некоторый парадокс. Есть ли детское и подростковое упрямство или непослушание, как сказала Марина, считаются штукой досадной, то взрослое упрямство мы последние, особенно годы, начинаем возводить в ранг достоинства, как только что делал Иван Васильевич. Ну, говорим мы примерно так. Иван Иванович своего точно не упустит. Не, гад, конечно, Иван Петрович. Мерзавец. Зато крепкий мужик. И успеха добьется наверняка. По трупам пойдет, а свое возьмет. То ли мы с вами действительно в это верим, то ли все время путаем упрямство с упорством и целеустремленностью. Проблема заключается в том, что эти понятия в действительности становятся необыкновенно важны. Мы вроде бы вот, ну, по крайней мере, многие радиослушатели Радио России все время хотят сдвинуться на какие-то политические обсуждения. все время ругают непринципиальное грабительское правительство, непринципиальных бизнесменов, отсутствие благотворительности. Ну, я не буду всего этого перечислять. Однако я вот что хочу сказать. Когда мы начинаем называть упрямство положительным качеством, мы тем самым, сожалея об отсутствии его в себе, сообщаем, что те упрямцы, которые идут по трупам и добиваются своего, в общем-то, на самом деле правы. И как бы так и надо. И это иногда выглядит очень странно, если задуматься. Вот этого-то как раз мы, как известно, и не любим. Здравствуйте, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. И все-таки я считаю, что упрямство во многом это созидательное качество, которое помогает развиваться и помогает быть не управляемым роботом, а человеком с собственными идеями, амбициями и целями в жизни. В этом я частично соглашусь с предыдущим оратором, потому что если человек не упрямый, то им можно управлять, его можно загнать в стадо и сделать роботом, рабом и как угодно. А если он упрямый, вы думаете, его в стадо загнать нельзя? Ведь на самом деле просто-то как? Достаточно всего-навсего с ним согласиться и дуть ему в паруса в подветренную сторону. И такой упрямец не успеет оглянуться, как он уже в секте или его надули. Ох, какой ты гениальный. Между прочим, одна из основных ошибок родителей. Я же с детского-то упрямства начал совершенно не случайно. Ведь упрямство, смотрите, как протест. Это своего рода пассивное выражение агрессии. Это черта, собственно говоря, следующая, да, преемственная черта, следующий шаг, который начинается с отказа осуществлять некую деятельность в связи с намерениями родителей. И это создает некое чувство магического превосходства или чувство власти над теми же самыми родителями. Но проблема-то вся заключается в том, что все-таки подавляющее большинство родителей умеет, или должно, по крайней мере, уметь как-то бороться с этими противоречиями. Вот какие существуют типы упрямых детей? Есть так называемое упрямство крохи. Это когда родители от детей требуют много, командуют, но уважают детей мало. Упрямство крохи – это ситуация, когда ребенок считает себя хронически обиженным. Следующая стандартная ситуация – это упрямство баловня. Когда наоборот, требований к ребенку слишком мало, а любви, сюсюканье и уважения хоть отбавляй. Да, развивается упрямство всемогущества. Или упрямство балования. И, наконец, третий вариант – это когда ребенку вообще не предъявляют никаких требований, но и не проявляют никакого уважения. Тогда возникает упрямство безнадзорности. Это детские свойства. Но мне кажется, что некое упрямство безнадзорности сейчас стало чуть ли не главной нашей чертой, поскольку никто никаких требований к нам не предъявляет, и никто никакого уважения не проявляет тоже. Вот мы и начинаем упрямиться. Здравствуйте, Наташа. Алло, Наташа из Северодвинска. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Я бы хотела рассказать полностью, вот это, если вы разрешите, стриженной бритой. И, по-моему, здесь об упрямстве, вот в этой притче русской, все сказанное, это действительно характерно для русского человека. Так. Но прежде чем ее рассказать, мне бы хотелось сказать о детском упрямстве. Любое упрямство, оно, конечно, плохо. Но с детским упрямством всегда очень легко бороться. Так. Только вот вы верно сказали, надо набраться терпение и объясните ребенку, почему нужно именно так делать. Мне, например, на жизненном опыте никогда не было неудач в переубеждении ребенка. Но для этого нужно, как вы сказали, любовь и время, чтобы ему объяснить. Одному это быстро объяснить можно, а другому долго. Рассказать притчу вот эту. Давайте. Наташа, давайте. В общем, в деревне зажиточный довольно-таки человек заметил, что жена все делает ему наоборот. Ну, что бы он ни сказал вначале, она только наоборот. Не думает, наверное, дома засиделась, отвезу я ее на ярмарку. И вот он собирает, берет кучера, собирает денег и довольно-таки богато на ярмарке возвращается. И думает, что здесь его жена изменилась. И вот они едут, уже великолепный закат. Он говорит, какой прекрасный закат. А она говорит, плохой закат. И он думает, что ты делаешь. И кучер тоже слушает их рассказ, она не подчиняется. Он смотрит на снег и говорит, какой белый, красивый, пушистый снег. Она говорит, черный. Он уже не знает, что делать, обращается на кучера, чтобы ее как-то облечь, и говорит, тебя так хорошо постригли или выбили? Он говорит, стригли. А она говорит, бритый. Он говорит, стриженный, она говорит, бритый. Но он говорит, кучер уже говорит, ну что ты ее столько времени терпишь, давай ее утопим. И они все-таки собрались после ярмарки, уже настолько разозлились, ее топят, а она показывает два пальца и слезет. По-моему, это характерно для любого. Настойчивость хорошо, но упрямство всегда плохо. Вообще, правда... Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо, Наташа. Я вот что хочу сказать. Знаете, о чем притча, если подвести итог? Упрямство, простите, пожалуйста, упрямство – это навязчивое постоянное повторение человеком одних и тех же ошибок. А вот упорство – это стремление к собственной цели. Ну, впрочем, назло всем, кто не любит рок-н-ролла, еще одна песня Барбары Питтман, а потом мы продолжим этот разговор. Замечательная радиослушательница с хутора Стеблицкого в Краснодарском крае. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, хутор Стеблицкий, Краснодарский край. Владимира Даля прочла, что такое упрямство. Разумная стойкость, не упрямство, а безрассудная настойчивость, упрямство. Он сам видит, что но по упрямству не уступает. Мне тоже свойственно упрямиться, но когда понимаю, что ошибается, могу перестать. Спасибо за внимание. До свидания. Я думаю, что... Даль, да, Светлана практически иллюстрирует мою мысль об упрямстве и упорстве, о том, что вещи эти все-таки разные, в русском языке разные. И, между прочим, я думаю, что есть книга замечательная Виктора Франкла, она называется «Скажи жизни да» или «Упрямство духа». Эта книга когда-то, первая редакция этой книги называлась «Психолог». Психолог в концлагере. Извините. Так вот, я думаю, что если ее переводить, название этой книги точнее, то она должна называться, конечно же, «Упорство духа». Здравствуйте, Галина Сергеевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я, в общем, согласна, конечно, упрямство и упорство – это совершенно разные вещи. Ну, может, не абсолютно так совершенно, но, в общем, разные вещи. Я бы хотела сказать, вот как по наблюдению за собой, что у меня тоже вот возникает это сопротивление, упрямство, но в том случае, если я не настроена понимать, вот нет у меня настроя понять человека, там, взрослого, маленького, неважно. И тогда у меня в первый момент возникает сопротивление, упрямство. Если же я настраиваюсь на то, чтобы понять, опять же говорю, все равно взрослого или ребенка, а тем более, если мне это надо понять, я тем более настроена, то так как-то вот получается так, что слушаешь, ну, может быть, с чем-то не соглашаешься, с чем-то соглашаешься так про себя. Ну, как-то так все, если особенно нужно понять, какие-то такие вопросы как-то получается задавать своему не оппоненту, ну, с кем разговариваешь, что очень легко разговаривать и легко вот это вот упрямство обходить, не знаю, может быть, это можно назвать манипуляцией, а может быть, просто диалогом таким, вот, как это назвать. Но главное, что вот в диалоге, это стараться настроить себя, понять другого. И тогда сопротивление будет, ну, минимум. А если что-то и будет, если какие-то принципиальные какие-то, да, уже нужно проявлять упорство. Спасибо большое. Спасибо большое. Я только хочу сказать про упорство и упрямство, что у нас на сайте есть несколько ответов, и вот пишет Людмила: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Вот стихи про упрямство. Совершенно точно. Кроме того, вспоминается укрощение строптивой и вообще строптивость, и вне всякого сомнения это форма упрямства, вряд ли упорства. В уме интуитивно так легко это классифицировать, дальше некуда. А вот чего же мы сегодня так и не вспомнили знаменитого упрямого Фому, поскольку там тоже все абсолютно точно написано, в конце концов это написано так. Да, помните, конец. Стихи и рубашка лежат на песке, никто не плывет по опасной реке. Да, еще раз скажу, что упрямство – это повторение ошибок в первую очередь. Здравствуйте, Стефан Кириллович. Алло. А мне хочется вас на ходу поправить. Станислав, а не Степан. Да, ну вот как мне написали, простите, пожалуйста. Ага, да, Станислав Кириллович. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. По поводу упрямства или упорства, мне кажется, что самое главное – та мотивация, которую человек ставит перед собой, что он хочет добиться. Вот, Станислав Кириллович, да. Перебью, можно, ничего. Я знаю, нет, что... хорошо, знаете что, Александр Геннадьевич, я сейчас только доскажу. Потому что очень долго я не мог с вами связаться. Верю. Вот. Поэтому мне хочется еще мысль продолжить. Вот я пытаюсь дозвониться вот по какому поводу. У нас все-таки русское радио. Задача любого ведущего – пропагандировать русскую речь, русский характер. Я понял. Спасибо большое. Подобное. Спасибо большое, Станислав Кириллович. У вас 2 года уже идут передачи абсолютно на заграничном, на заграничную тематику. Музыкальной русской культуры абсолютно нет. Ну что это такое, Александр? Ну, все было бы хорошо, если бы не было, было, во-первых, неправдой, потому что это неправда, и русская музыка у нас звучит регулярно, но вот со Станиславом Кирилловичем, по всей видимости, не совпадает, и так как он не передачу не сначала слушает, а то бы он слышал, что это уже второй разговор на эту тему, и поэтому третьего уже не нужно, поскольку это проявление упрямства, а по правилам, да, вот никто не плывет по опасной реке, поскольку, ну, так вот уж сложилось, что ищу я материал, эмоциональный материал музыки разных стран и народов. Однако, чего сегодня, на мой взгляд, не звучало? Несколько раз в ходе передачи под разными звонками звучало слово «характер». Это очень интересно, потому что мы очень часто употребляем слово «характер» как синоним слова «личность» и обозначаем это некую меру личной силы, которую личность вкладывает в свое мировоззрение. Мы, когда говорим «характер» в переносном значении, мы обычно имеем в виду ту самую силу воли, которая показывает возможность личности добиться своей цели в жизни. Характер или сила воли или упорство делает человека в жизни устойчивым, да, создает цельное мировоззрение и придает ему силу, внутреннюю силу. Именно таких упорных людей обычно раньше уважали и воспринимали как лидеров, зная, чего можно ожидать от такого человека. Мы все признаем, что великим характером обладает тот, кто своими поступками добивается великих целей. Тот, кто служит маяком для других. Энергия воли, энергия приобретает достойное человека содержание. А вот если характер человека теряет свою объективность и начинает мельчиться и дробиться в случайных, мелких, пустых целях, то он переходит в упрямство и становится деформированно субъективным. Но что, в общем, стоит понять некую простую мысль, что как бы, ну, каждый автор, наверное, имеет право ставить в качестве иллюстрации ту музыку, которую он понимает под иллюстрацией. Стоит только начать создавать передачу и делать ее на русскую музыку, и все, всех своих целей можно в результате добиться. Обратите внимание, упрямство – это не характер, это некая пародия на него. Оно мешает общению одного человека с другим и начинает отталкивать собеседника. Да, это вот то самое, что Наташа называла «нет настроения понимать». Нет настроения понимать, значит, есть настроение оттолкнуть. Значит, есть настроение проявить именно упрямство. Упорство духа, если цитировать интернет и, простите, как бы подлинное название книги Франкла, подразумевает, знаете что? Оно подразумевает наличие некой иерархии ценностей. Вот это для меня важнее всего. Вот это тоже важно, но этим я могу поступиться. Вот это еще менее важно. Это иерархия, которая строится только вокруг цели. Вот это летящее вперед жизненное копье, цель, имеющая направление создать что-то значимое для себя и для других людей, и в первую очередь для других людей, это и есть упорство. А сопротивление всему, чему угодно, без попытки понять, пародия на характер, это и есть упрямство. Дело в том, что упрямство все время ищет и ждет того, что мы когда-то в тренинге называли простыми истинами. Давайте мы в ближайшей передаче, послезавтра, продолжим тему, но как бы не глобально, а зададим, поставим вопрос таким образом. Почему мы считаем, что все гениальное просто? Вообще, чего мы ждем, когда говорим, жизнь должна быть простой? Объясни мне просто, почему мы так хотим простоты? Что мы имеем в виду и что скрывается под этим нашим самым желанием? Вот, собственно, все, что я сегодня успеваю сказать, и хочу лишь сказать, что такое взыскуемая нами простота. Это тема следующей нашей передачи. О музыкальных паузах у нас по-прежнему иностранка Барбара Питтман. У меня тоже есть свое упрямство, увы. Every time I see him, handsome, handsome man. I don't even know his name, I don't know where he lives, but he's still to blame for all the misery he gives.